Приключения Чарльза Агестаса Милвертона. Прошли года после событий, о которых я собираюсь рассказать, а все-таки описывать их приходится с большой осторожностью. Долго нельзя было даже с крайней сдержанностью и недомолвками обнародовать эти факты. Но теперь главное действующее лицо отошло в мир иной, и с надлежащими сокращениями история эта может быть рассказана так, чтобы никому не повредить. Она заключает в себе положительно единственный в своем роде случай из деятельности как Шерлока Холмса, так и моей. Читатель извинит меня, если я скрою дату или какой-нибудь факт, по которому он мог бы добраться до действительного происшествия. Холмс и я совершили одну из своих вечерних прогулок и вернулись домой около 6 часов холодного морозного зимнего вечера. Когда Холмс зажег лампу, свет упал на лежавшую на столе карточку. Взглянув на нее, он с возгласом отвращения бросил ее на пол. Я поднял ее и прочел. Чарльз Агастус Милвертон, Эпплдор Тауэрс, агент Хэмпстед. «Кто это такой?» — спросил я. «Худший человек в Лондоне», — ответил Холмс, садясь и протягивая ноги к огню. «Не написано ли чего-нибудь на обратной стороне карточки?» Я перевернул ее. «Зайду в 6:30 ЧОМ», — прочел я. «Он сейчас будет здесь». «Не испытывали ли вы, Ватсон, стоя перед змеями в зоологическом саду, отталкивающего годливого чувства при виде этих скользких ядовитых тварей с их неумолимыми глазами и злыми приплюснутыми мордами?» «Так вот такое именно чувство заставляет меня испытывать Милвертон. За время своей деятельности я общался с 50 убийцами, и худший из них никогда не отталкивал меня так, как этот молодчик. А между тем я не могу не иметь с ним дела. Впрочем, он явится по моему приглашению». «Но кто же он такой?» «Я вам скажу, Ватсон. Это царь всех шантажистов. Да поможет небо мужчине, а еще больше женщине, тайная репутация которых попадет во власть Милвертона. С улыбающимся лицом и каменным сердцем он будет их сжать и сжать, пока не выжмет досуха. Он в своем роде гений, и он прославился бы, занимаясь более достойным делом. Его метод следующий. Он распространяет слух, что готов уплатить очень высокие суммы за письма, компрометирующие людей богатых или с положением. Он получает этот товар не только от предателей, лакеев и горничных, но часто и от благородных мерзавцев, которые добились доверия и расположения женщин. Он ведет дела не скупясь. Мне известно, что он заплатил 700 фунтов одному лакею за записку в 2 строчки, и что результатом этого было разорение знатной фамилии. Все, что есть на рынке, идет к Милвертону. И в этой большой столице найдутся сотни людей, которые бледнеют, услышав его имя. Никто не знает, куда он может запустить свою лапу, потому что он слишком богат и слишком хитер, чтобы осуществлять свои коварные замыслы изо дня в день. Он будет держать несколько лет про запас карту, чтобы сделать ею ход в тот момент, когда ставка будет наиболее высока. Я сказал, что он худший человек в Лондоне. И в самом деле спрашиваю вас, как можно сравнить разбойника с горяча уложившего дубиной своего товарища с этим человеком, который методически и не спеша терзает душу и выматывает нервы, лишь бы умножить свои уже набитые золотом мешки. Я редко слышал, чтобы мой друг говорил с такой горячностью. Но, — возразил я, — ведь и на этого человека найдется закон. Теоретически, несомненно. Практически же нет. Какая была бы, например, польза для женщины заключить его на несколько месяцев в тюрьму, если за этим тотчас же последует ее погибель? Его жертвы не смеют парировать его удары. Если бы он когда-нибудь занялся шантажом против невинной особы, тогда действительно мы поймали бы его. Но он хитер, как злой дух. Нет-нет, надо найти другие пути для борьбы с ним. А для чего он явится сюда? Потому что знатная клиентка поручила мне свое печальное дело. Это леди Эва Брэквелл, самая красивая из девушек, вступивших в прошлый сезон в свет. Ее свадьба с герцогом Довер-Кортом назначена через 2 недели. Этот враг имеет несколько неосторожных писем, только неосторожных, Ватсон, которые были написаны одному бедному эсквайру в деревне. Достаточно этих писем, чтобы помешать свадьбе. Милвертон пошлет эти письма герцогу, если ему не будет уплачена крупная сумма. Мне поручено повидаться с ним и прийти к, возможно, лучшему соглашению.